Адам Робертс. Послесловие. Не существует какого-то единого названия для сочинения сиквелов к классическому роману вовремя умершего популярного романиста, хотя такой термин следует придумать. Этим занимались многие писатели, и такая деятельность, посмертная сиквелизация классики, оказалась особенно популярной в жанре научной фантастики. Ведь в конечном счете научная фантастика в большей степени, чем большинство других жанров, определяется списком и количеством классических текстов. Новые научно-фантастические романы неизбежно пишутся как диалоги, скрытые или открытые, с шедеврами этого жанра. Писатели, чьи знания о традициях жанра ограничены, обречены на запоздалый и утомительный процесс изобретения колеса. Писатели не столь невежественны, знают, что их история вторжения инопланетян должна пересекаться со множеством предшествующих публикаций на эту тему. Возьмите, например, «Путешествие во времени». Огромный поток научно-фантастических романов, историй и фильмов вытекает из одного источника — превосходного романа Герберта Уэллса «Машина времени». Это, как вы, безусловно, уже знаете, история человека, который покидает свое время и переносится в будущее. В 826 715 году он обнаруживает, что человеческое общество разделилось на две различные эволюционные ветви. С одной стороны, это никчемная франтовская аристократия XIX века, выродившаяся в тупоголовых бестолковых элоев, живущих в бессмысленной праздности в залитых солнечным светом зеленых пространствах будущего. А с другой стороны, пролетариат, который выродился в чудовищных морлоков, приспособленных к темноте и живущих под землей. В истории Уэллса рассказывается, что морлоки в прямом смысле кормятся элоями. Они выходят по ночам из своих нор, похищают элоев, уносят их под землю и там съедают. Можно ли назвать это каннибализмом, вопрос спорный, поскольку элои и морлоки представляют собой разные виды. Фактически, вероятно, это не является каннибализмом. Но в то же время этот факт является собой ужасное повествовательное откровение. История Уэллса заканчивается возвращением путешественника во времени в свое время, но лишь для того, чтобы вернуться в будущее с намерением вмешаться и помочь прекрасным с виду, но беспомощным элоям. Как это обычно и случается с влиятельными текстами, разные писатели создали разные неформальные сиквелы к созданному Уэллсом роману о путешествии во времени. Как романы «Машина пространства» Кристофера Приста и «Корабли времени» Стива Бакстера, так и фильмы, одна из первых кинематографических работ режиссера Николаса Мейера, вышедший в 1979 году, фильм «Эпоха за эпохой» сводит путешественника во времени из романа Уэллса с Джеком Потрошителем в Лос-Анджелесе в 1980-е годы. Но ни одна из этих работ не имеет того мозговышибательного, одурманивающего великолепия прото-стимпанковского шедевра К.У. Джеттера «Ночь морлоков», опубликованного в 1979 году. Тому есть причина, я думаю, и причина эта состоит в уникальном безжалостном воображении самого Джеттера. Большинство сиквелов представляют собой попытку растянуть, как это делают с пластилином, оригинальный текст. В одном месте они убирают знакомого персонажа, в другом удлиняют повествовательный текст. Джеттер берет оригинал, зубами разрывает его на множество частей, а из этой массы отливает поразительные новые формы. Его не интересует смиренное продолжение линий и характеров Уэллса. Вместо этого он берет самые канонические детали из книги и переформатирует их под современность. В оригинальном романе Уэллса морлоки не более чем животные, но это не устраивает изощренное воображение Джеттера, а потому в его романе появляется ветвь суперморлоков, коварных, опасных и способных на крупные военные операции. Они носят очки с синими стеклами, чтобы защитить от солнца свои привычные к подземным условиям глаза. Эти белокожие воплощения ужаса завладели машиной времени и с ее помощью доставляют себя в Лондон XIX века, где накапливаются в сточной системе, чтобы реализовать свои грандиозные и ужасные планы. Книга сразу же хватает читателя за грудки и еще долго не отпускает. Один из моих излюбленных приемов Джеттера — его гибкий, без предвзятости подход к построению сюжета. Читая романы Джеттера, ты никогда не знаешь, где находишься в том или ином его произведении, принадлежащем жанру, которому прискорбно свойственно избыточно предсказуемое повествование. Тем не менее, его творения остаются продуктом непревзойденного качества. Роман начинается сразу же по окончании произведения Уэллса, но через несколько страниц мы оказываемся в жутком разоре постапокалиптического Лондона, где остатки человечества прячутся, как крысы в руинах, а еще через несколько страниц вновь возвращаемся в Лондон XIX века. Более простодушный читатель в этом месте переведет дыхание, может подумать, что теперь действие в романе будет развиваться линейно в рамках истории о Морлокском вторжении, которое приходит к своему кровопролитному финалу, но не таков Джеттер. Вместо этого он предлагает читателю ряд неожиданных, но блестящих повествовательных рыцарских ходов. Мерлин, Артур и Эскалибур, Атлантида. Целый подземный мир под Лондоном, включая бессолнечные океаны, в которых плавают жюльверновские субмарины. Когда некоторые писатели соединяют несовместимые элементы в одно, в результате получается каша, но в руках Джеттера эта каша, какой бы безумной она ни была, не распадается на отдельные зерна. Полагаю, что разборчивый читатель может задать вопрос, почему сиквел к знаменитой уэллсовской притче о путешествии во времени еще и оборачивается романом артуровского цикла. На бумаге это может и выглядит неплохо, словно странное подслащивание, потому что в произведении Уэллса нет ни слова о короле Артуре. Я не хочу сказать, что такой прием странным образом не работает, он работает, но ход совершенно неожиданный. У меня на этот счет есть своя теория, хотя прямых доказательств я привести не могу. Я думаю, что Джеттер, не желая ограничивать себя текстуальными импровизациями на тему одного выдающегося писателя XIX века, разыграл что-то вроде воображаемого аргумента в пику другому выдающемуся автору – Марку Твену, чей роман «Янки при дворе короля Артура» 1889 года является еще одним выдающимся романом-предшественником в традиции книг, рассказывающих о путешествиях во времени. Хотя книга Твена появилась за 6 лет до выхода в свет романа Уэллса, ее влияние на научную фантастику было куда как менее заметно, чем творение Уэллса. Некоторые даже не называют роман Твена научной фантастикой, поскольку в нем нет псевдотехнологического элемента, оправдывающего путешествие. В романе Твена нет машины, его протагонист просто и неожиданно оказывается в артуровской эпохе. Но, как и у Уэллса, по существу роман Твена рассказывает о бедственном положении бедняков под безответственным правлением богачей, потому что в истории Твена рыцари Артура оказываются гораздо более жестокими и склонными к насилию, чем знать попроще. Меня разбирает искушение возразить, что подход Уэллса, который сатирически преобразует отношения между аристократией и пролетариатом, более проникновенный. Но два этих сущностных повествования, одно отправляет путешественника в далекое будущее, а другое в давнее прошлое, находят эксцентричное слияние в коллаже Морлок-Артур-Джеттер. Суть в том, что такого рода бравурное сочетание элементов совершенно обоснованно для жанра, в котором написан роман. Я имею в виду стимпанк, жанр прозы, на изобретение которого вполне может претендовать Джеттер. Некоторые думают, что стимпанк есть ответвление киберпанка, который взял на вооружение приключения в будущем времени в стиле хай-тек NF-нуар, популяризаторами которого являются Брюс Стерлинг и Уильям Гибсон, и перенес действие назад в паровой фальсифицированный XIX век. На самом же деле, стимпанк предшествует киберпанку, хотя сказать это о названиях нельзя. Нейромант Гибсона вышел в свет в 1984 году, а рассказ «Киберпанк» Брюса Бетке, давший имя движению, был опубликован в 1983. Однако историки научной фантастики находят истоки того, что позднее будет названо стимпанком, в трех романах трех калифорнийских друзей: «Ночь Морлоков» К.У. Джеттера 1979, «Врата Анубиса» Тима Пауэрса 1983 и «Гомункул» Джеймса Блейлока 1986. Во всех этих трех романах избыток готики вытесняет условности детективного нуара с того места, которое они заняли внутри самого киберпанка. И во всех трех романах Лондон является персонажем в той же мере, что и живые герои. Заскорузлый, убер-диккенсовский город, который расползся горизонтально, а существует вертикально. От цепелинов наверху до густонаселенных сточных туннелей внизу. И в самом деле подземное место действия немалой части «Ночи Морлоков» генерирует немалую долю страсти, свойственной искателям мечты. Это роман о вещах, невидимых глазу, о вещах, которые таятся в коллективном подсознательном. Артур и Атлантида, тевтонская жестокость и страх расового вырождения, всплывающее на поверхность чудище, обитающее под тонкой облицовкой цивилизационного слоя. И совершенно уместно, что протагонист романа лишь в самом конце обнаруживает, что он и не догадывался о том, кто он есть на самом деле. Стимпанк, как жанр, с некоторыми оговорками слился со слезливо-щепетильной викторианой, поскольку между ними всегда существовало сходство. Примечание. В кругах авторов научной фантастики, в особенности в таких жанрах, как стимпанк, под названием «Викториана» понимаются псевдовикторианские миры, в которых достижения промышленной революции инкорпорированы в урбанистическую романтизированную среду, служащую средой обитания для фантастических существ. Но чтение «Ночи Морлоков» возвращает к источникам. Дамы и господа, это и есть самое что ни на есть настоящая классика. Морлокская ночь Джеттера темнее, чем большинство других ночей, и она с нетерпением ждет той ночи, которая придет к нам в конце концов. Эта книга — головоломный шедевр. Кевин Уэйн Джеттер. «Ночь Морлоков». Читал Амир Рашидов.